Это всего лишь стечение обстоятельств, что Мэри Энн появилась перед человеком по фамилии Уиллард. Она помнила его с тех дней жизни с мужем, когда начала все больше и больше опасаться Малоха и его методов. Она понимала, что в ответ вызовет растущие подозрения у своего мужа. Он, конечно, будет озабочен тем, что она может знать, или, другими словами, что способна рассказать полиции о его деятельности. В один из дней за неделю до той даты, которую Мэри Энн наметила для побега, она заметила Уилларда, сидящего в машине возле ее дома. Она сразу поняла, что Малох велел парню следить за ней. Она узнала в этом красивом молодом человеке, подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Его фото опубликовали местные газеты. А однажды она пришла в ресторан на ужин со своим мужем раньше времени и увидела Малоха в баре, тихо беседующим с Уиллардом. Его губы почти касались уха молодого человека, так что в первую минуту ей показалось, что они любовники. Она не стала приближаться и присоединилась к своему мужу только после того, как молодой человек ушел. «Это Карен Мейер», — назвала ей фамилию молодого человека после того, как Мэри Энн объяснила ей, что видела, как он следит за ней, и поэтому не выходила на связь. Карен была очень сердита. Это была их предпоследняя встреча, устроенная для того, чтобы уточнить мелкие детали или устранить возможные сомнения. Они стояли в кабинке женского туалета в торговом центре. «Ты очень рисковала, придя сюда. Это риск для нас обеих». «Нет, я не рисковала. Он следил за мной 2 дня. Он не знал, что я его заметила, а я не дала ему понять, что знаю о нем. Я вела себя как ангел и уверена, что именно так он и скажет Эдварду». Карен немного расслабилась. «Кто он такой?» — спросила Мэри Энн. «Его фамилия Уиллард. Больше я о нем ничего не знаю. Он очень мило выглядит, но с ним что-то не так. Это запрятано глубоко в душе. Глянешь ему в глаза и почувствуешь, что тебя убивают с помощью 1000 разнообразных приемов, а его руки не отпускают тебя до самого конца. Как только ты увидишь, что он снова появился, беги немедленно, слышишь? Ты немедленно уносишь ноги и не оглядываешься назад. Поняла? Мы найдем какой-то запасной вариант, чтобы передать тебе документы, но если ты заметишь, что Уиллард входит в твой сад, он пришел только для одного дела. Может быть, он приостановил слежку, чтобы проверить тебя, и снова возобновит ее, так что веди себя естественно в ближайшие несколько дней. Не дай им ни малейшего повода для подозрений». Именно так Мэри Энн и поступила. Она ходила спокойно, игнорируя присутствие человека, которого ее муж планировал привлечь для того, чтобы убить ее. В последний день, когда Малох собирался брать банк, она знала, что будет в безопасности. Уиллард тоже участвует в ограблении, а значит, не будет следить за ней. Но только отъехав на 200 миль от города с Дэнни, мирно посапывающим в своем кресле, Мэри Энн почувствовала некоторое облегчение. Она продолжала переезжать с места на место, из города в город, стараясь нигде не задерживаться надолго. Наконец, она поселилась на острове, в месте, куда решила сбежать за много месяцев до этого. Однажды она прочла историю об островах штата Мэн в журнале по туризму, довольная тем, что здесь ее следы вряд ли можно будет отыскать. Но она никогда не забывала об Уилларде или о потенциальной угрозе, исходящей от ее мужа, даже из заключения. Это могло быть простым стечением обстоятельств, конечно, что Уиллард оказался так далеко на севере, далеко от дома. Но она так не думала. Нет, они здесь, и они приехали за ней. Если они добрались до Портленда, им известно, что она на острове, и вскоре они туда прибудут. Пока она удалялась от Уилларда, не слишком поспешно, но и не слишком медленно, она старалась проследить их путь, размышляя над тем, как им удалось ее найти. Рассказать могли только 2 человека — Карен и ее сестра. Мэри Энн направилась к Молл-Мэн-Роуд и попыталась взять такси. Воспользовавшись моментом, она остановилась и бросила взгляд назад, на то место, где все еще стоял Уиллард. Он не смотрел на нее. Потом он обернулся, и его глаза, казалось, наткнулись на ее лицо. Мэри Энн подождала, пока он войдет в кафе или вернется назад в мотель. Но вместо этого Уиллард быстро пошел вдоль тротуара. Он направлялся прямо к ней.